Здравствуйте, дорогие друзья. Привычный микрофон у нас вернулся в студию. Я по нему скучал, как и по вам всем. Воскресенье, 16 апреля 2017 года, канал «Артподготовка». Не знаю, как это уже назвать. Точно не программа «Плохие новости». Спецвыпуск, скажем так, выходного дня. Сергей Окунев меня зовут. Я всех рад приветствовать. Так. Ну что, друзья, у нас уже такие эфиры каждый день, и, наверное, оно правильно, и, к сожалению, нельзя сказать, что это по хорошим поводам, да, то есть сначала мы выходили со спецэфирами из-за задержания Вячеслава Мальцева, который сейчас находится в спецприемнике в Мневниках, сейчас мы об этом тоже расскажем, и сегодня у нас еще, к сожалению, ряд задержаний произошли, о них я также расскажу чуть позже. Давайте начнем нам в начало сегодняшнего утра, сегодняшнего дня. Сегодня ездили к Вячеславу Мальцеву, в общем-то, адвокат смог передать большое спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Я напоминаю, что донат у нас работает и во время эфира, и после эфира. Вот люди присылали помощи час назад, и 2 часа, и 3 часа, 5 часов назад, 6, 8, 9 часов назад, то есть когда не было эфиров. Они все у нас есть, я их всех зачитаю, поэтому кто нас смотрит в записи, присылайте донаты. Это также будет приходить, потому что кто-то думает, что донат работает только во время прямого эфира. Это не так. Ваши донаты идут на помощь нашим задержанным товарищам, а сегодня их стало еще больше. Поэтому об этом я тоже расскажу. И семья, конечно, да, об этом. Почему мы висим? Почему мы висим? Висяк. Друзья, напишите, висим ли мы. Вот наши зрители наши подсказывают, что нужно отмотать немножко назад, тогда у вас зависов не будет. Но хотя это, конечно, неправильно. Давайте выясним, почему мы висим. Раз, два. Да, кстати, хороший вопрос. Норм уже пишут или не норм? Давайте определимся, чтобы не было у нас никаких проблем, и чтобы мы хорошо с вами приятно общались. Это называется пропуск кадров, который у нас составляет 64%. Это безумно много. Нужно сделать... Нет, все очень плохо. Угу. Больше половины кадров он отсекает. Картинка висит. У вас какие причины сейчас? У меня три Wi-Fi. Подожди. Слушай. Да, конечно. А ты должен сказать отлично. Меня устраивает, потому что звук в принципе идет, поэтому меня устраивает абсолютно. Ты тут делаешь? Вот я что-то делаю. Не, хорошо. Пошло? По-моему, да. Да, да, мы, видимо, пошли. Так, друзья, я прошу прощения за такое скомканное начало. Еще раз вас всех приветствую 16 апреля 2017 года, в воскресенье. Я вас всех приветствую. Зовут меня Сергей Окунев. Канал «Артподготовка», незапланированный эфир, хотя они уже незапланированные, становятся планированными. Я говорил, не знаю, слышали ли вы меня или нет, но я говорил о том, что у нас работает донат, и люди некоторые считают, что донат работает только во время прямого эфира, и задают просто вопросы эти в личные сообщения. Донат работает и не только во время прямого эфира, все доходит, мы все читаем. Вот 5 часов назад, 3 часа назад люди присылали, когда эфира не было, и я обязательно сегодня их зачитаю. Но собрались мы не только ради того, чтобы попросить вашей помощи, и хотя бы это тоже входит в наши планы, но и для того, чтобы сказать вам последние новости. Остановился я на том, что сегодня с утра мы были в Мневниках, ну, даже, наверное, не с утра, а днем были в Мневниках в специзоляторе номер 2, где содержится Вячеслав Мальцев и Константин Зеленин, наши задержанные соратники, всем известные. И сегодня было все-таки такое достаточно неплохое событие, помимо того, что праздник, я христиан поздравляю с праздником, тем не менее... Сегодня еще, помимо того, что праздник, вышел на свободу Марк Гальперин, хотя мы уже между собой шутим, что он пожизненно административно арестованный, да, и выходит так на некоторые перерывы, на пару дней, а потом обратно помыться, да, побриться, потому что он с бородой опять, вот, и обратно туда. Это совершенно не смешно, и об этом мы еще чуть дальше поговорим. Вячеславу Мальцеву передали личные вещи, которые не успели передать вчера, передали книжки, хотя одну из книжек у нас не пропустили, да. Покажите книжку, вот она лежит на углу. Принесли ему некоторую юридическую литературу, и вот помимо этого хотели передать вот такую книжку Валерия Соловья, Соловей, я не знаю, правильно ли склонять его фамилию, Я прошу прощения, если нельзя склонять. Вот так она выглядит. Совершенно легальная книга, если кого-то смущает. Продается в магазинах совершенно открыто. Но вот почему-то сотрудники Мневнинского спецприемника... Да, с Мневнинского спецприемника посчитали, что как-то это сомнительно, да, и решили не пропускать эту книжку. А я вот написал Вячеславу Вячеславовичу, что автор положительно о вас, о нас говорит, это действительно так, считает, что революция будет осенью 2017 года, имеет на это право, это показывает, у нас не сажают за то, что кто-то предполагает какие-то события в стране. Что сказать еще? Вячеслав Мальцев встретился со своим адвокатом и самое главное, ну, наверное, самое главное, встретился со своей семьей совершенно легально, по письменному запросу. Пообщался с женой, пообщался с дочкой, поэтому все хорошо. Вот Анна Владимировна нам рассказывает, что чувствует он себя хорошо, бодро, в общем-то... Готов ко всем трудностям в дальнейшем. Да, которые у нас, я думаю, еще будут неоднократно продолжаться, вот, но, в общем-то, самое главное, что чувствует себя хорошо, настрой боевой, вот, в общем-то, все, что нужно, мы со своей стороны стараемся как-то помогать. Сегодня книжки привезли, личные вещи, вчера еду привозили, еще вот сейчас через несколько дней еда закончится, привезем еще еды, так что, в общем-то, все нормально, работа идет. Это что касается Вячеслава Мальцева. Хорошие работники, это нормально, как бы мы, я далек от мысли, что везде работает кровавая грибня, которая там всех пытает и так далее, есть везде на местах приличные люди, и даже если люди неприличные, то зачастую люди просто беспокоятся за свои пятые точки, да, и зачем им нужен этот шухер, как-то там перегибать палку, в общем, все нормально, работаем спокойно. С Константином их разделили по разным камерам, произошло совершенно очевидное событие, то есть кто-то узнал о том, что их посадили в одну камеру, и дал команду. Мы с этим уже сталкивались неоднократно. Я надеялся, что хотя бы пару-тройку дней они посидят еще вместе, пока это дойдет до верхов, что они сидят вместе, но, к сожалению, все-таки дошло это раньше, и поэтому их разделили. Но ничего страшного, говорят, что новые сокамерники тоже приличные люди, ну, настолько приличные, насколько можно встретить в общем-то, камере административного заключения, но все же. Но, значит, там и политзаключенных много. И... люди, которые просто... Да, так это у нас все политзаключенные. С такими судами у нас все политзаключенные. Вы знаете, я сидел в камерах административного заключения, может быть, не так часто, как, например, Марк Гальперин, да, не всю свою жизнь, а только половину. И очень редко встречаются какие-то отъявленные негодяи. Как правило, это люди, ну, может быть, не самых высоких моральных ценностей, но все же совершенно точно не какие-то жуткие негодяи. Жуткие негодяи у нас сидят не в камерах, жуткие негодяи у нас сидят в Кремле, да, мы об этом знаем. Но это пока, потом все, я надеюсь, изменится прямо противоположно. Так вот, Марк Гальперин вышел на свободу сразу же после своего освобождения из спецприемника в Мневниках, где он провел 15 суток, поехал на прогулку оппозиции, да, про прогулки мы сейчас еще расскажем, вот такая замечательная фотография, Марк опять с бородой, значит, люди вот пришли встретить, поддержать, да, поэтому мы будем продолжать ездить, конечно, и к Вячеславу Вячеславовичу, и к Косте, и да, и у нас есть аудиозапись привета, аудиопривета от Вячеслава Вячеславовича, а то люди там сомневаются, говорят, вдруг там это не он, вдруг вы нам что-то там скрываете. Сейчас я вам включу привет. Привет. Сейчас обязательно мы это сделаем. Тут вот спрашивают, я пока ты ищешь. Да, давай. Тут, значит, задают вопрос. Ответьте конкретно, почему на дверях Мальцева нет следов взлома? Это у нас есть, я тебе объясню, потому что есть блогер, который провел специальное расследование. Я даже его видела, он там гулял. Блогера этого? Ну, я не знаю, его не его, но вижу, сходят, смотрят, фотографируют, что они там пытаются увидеть, я не знаю. Вот я могу сказать, что прежде чем там все это дело пилить, значит, болгаркой, да, там, они снимали дерево с двери. Да, да. Это вот для тех, кто сомневается. А потом его одели. Да, ну и там умники, которые пишут по поводу там, как звучит болгарка, это люди с тонким музыкальным слухом, да, которые всю жизнь слушают. Да, я, во-первых, скажу, вот человек там, экспертное мнение про болгарку, да, дурачок, ты сначала определишь, что такое болгарка и что такое бензорез, да, что это два разных прибора, совершенно разные обороты у них, я и на тех, и на том, и на другом приборе работал, поэтому знаю, о чем идет речь. Это настолько глупости, что даже говорить об этом смешно, что там Вячеслав Мальцев инсценировал свое там похищение, ну да. Вот я там оделся, да, оделся в форму собровца, там бегал, всех пугал, там с ребенком мы договорились, чтобы она плакала на камеру, что всех разжал. Ведь настолько глупые вещи, что даже говорить не буду. Включаю вам привет от Вячеслава Вячеславовича. Слава, ну что-нибудь скажи, вот мы в эфире покажем, скажи что-нибудь людям, мы вечером поставим в эфир, передай что-нибудь. Ну, всем привет, еще не ждем, а готовился, ничего не У вас нормально все, да, Николай Славович? Ну, у меня всегда все нормально. У меня в любом положении все нормально, Сереж. Я не сомневаюсь. Ну все, мы ждем вас, тут тоже работаем, все хорошо. Серьез, да, сейчас выключу, чтобы не писал. Выключил, чтобы не писало. Все нормально. Договорились, да? Так, это что касается Вячеслава Вячеславовича, то есть жив-здоров, привет и вам передает. Надеюсь, вам было слышно. Так, что еще сказать вам хорошего? Тролли разбушевались, это тоже хорошо, я люблю троллей, люблю их банить, это нормально, договоримся. Что еще сказать? То есть по ситуации с Вячеславом Вячеславовичем у нас все пока как бы в нормальном, не ждем, а готовимся. Завтра, напоминаю, что в 14.30 в Московском городском суде будет апелляция, еще раз повторяю, 14.30, Мосгорсуд, Москва, апелляция по делу Мальцева. Значит, Вячеслав Вячеславович покатают, это уже хорошо. Может день. Быть раньше, могут привести раньше. Могут привести раньше, да. Но в любом случае будем держать на связи, я думаю, завтра будем писать. Я хочу сказать о том, что я реанимировал свой Твиттер, потому что не всегда есть возможность, естественно, не везде выйти в YouTube, даже не то, что не везде, а практически нигде, вот кроме этого места. Значит, Перископ у нас пока тоже временно недоступен, поэтому я реанимировал свой Твиттер, там сообщаю в кратчайшие сроки какую-то свежую информацию, поэтому можно, в общем-то, следить за нашими новостями оттуда. Ссылки есть у меня на странице ВКонтакте. Что еще сказать? По Марку сказал, что он вышел, в общем-то, с очередного своего административного ареста. Завтра апелляция по Вячеславу Вячеславовичу. Ну и, конечно, дневные-вечерние события не очень приятные. Давайте сначала приятные, с хороших новостей начнем. По всей России у нас сегодня прошли пикеты в поддержку Вячеслава Мальцева. Сейчас я вам покажу одиночных пикетирующих. Да, выглядит это вот так. Правительство Саратовской области. «Беги, Вова, беги». Такой замечательный плакат одного из моих земляков. Сегодня Мальцев, завтра, в общем-то, ты, да, завтра за тобой. Сегодня за Мальцевым, завтра за тобой. Еще один пикетчик. Вот это у памятника Петру Аркадьевичу Столыпину. За Мальцева режим ответит. Значит, такой же плакат, другой пикетчик, другая точка города, за Мальцева режим ответит. Это другой город, это Тула, свободу Вячеславу Мальцеву, спасибо туликам. Вот такая фотография из города Новосибирска. Новосибирск, я устаю вас хвалить, Новосибирск. Я про вас говорю, уже третий эфир, и мне хочется прям, я не знаю, приехать в Новосибирск. У вас тем более, вот я смотрю, погода хорошая, у нас тут холодно, поэтому почему бы и нет. Может быть, когда-нибудь в ближайшее время соберемся. А вот такая фотография из Томска, я могу ошибаться, но, по-моему, из Томска. Спасибо Томску, свободу Вячеславу Мальцеву. Чебоксары, город Чебоксары, про Чебоксары я сейчас отдельно расскажу. Тоже пикет возле управления МВД Чувашской Республики по городу Чебоксары. Вот такая фотография. Это депутат Саратовской городской думы, между прочим, Анидалов. Очень приличный человек, я с ним лично знаком. И нет, политическим приговором, конечно, мы поддерживаем это требование. Сегодня общался с коммунистами, пока ничего говорить не буду, но общее понимание у нас есть. Я думаю, что завтра уже будет более конкретная информация к вечеру. Остановим конвейер судебного произвола. Еще одна акция легальная, да. Оккупационные фашистские власти душат честных людей. Путина в тюрьму, Мальцева на свободу. Отличный лозунг. Спасибо еще одному участнику акции. Идею решетками не остановишь. Отличный лозунг. Еще один саратовец также у нас сегодня в эфире. Вот такую акцию решили провести. Решили, что пикет это, конечно, временно, а вот такие вещи остаются надолго. Это я сейчас вам даже скажу. Прошу прощения, какой это город. Это важно отметить. Это у нас фотографии из Амурской области с граффити, так это назовем. Очень, кстати, эффективно. Не везде успевают закрашивать, большое количество людей успевает просмотреть. Также Амурская область, то есть там целая серия этих граффити прошла. А вот Владивосток, пожалуйста, свободу Мальцеву ВВ. Большое спасибо ребятам из Владивостока, участникам. Вот еще одна фотография, я так понимаю, опять-таки Новосибирск. Новосибирск у нас вчера стоял с пикетами, сегодня стоит с пикетами, завтра будет стоять с пикетами. Всех не посадишь, да, как наш известный лозунг. Вот такая большая акция была вчера в Новосибирске. Я показывал фотографии. Ребята молодцы, флаги, баннеры, активисты, все здорово. Свобода Вячеславу Мальцеву, это Тула, если я не ошибаюсь. Сейчас уточню, одну секунду. Тамбов, конечно же, Тамбов, Тулу мы уже показали, Тамбов на ваших экранах. Далее у нас идет Чапаевск, наши соратники. Олег Блинов, вот я вижу, большой привет ему, спасибо за его постоянную помощь. И вот такая фотография, опять-таки, из Чебоксар, свободу Вячеслава Мальцева на яйцах, да, вот решили ребята написать. Это может быть даже, а что, почему нет, это может быть даже сакральный смысл, да, пасхальные яйца, это сакральный смысл определенный имеет. Вы зря смеетесь, это очень интересная, да, это очень интересная акция. Сегодня еще вот один наш сторонник, фотографии, к сожалению, нет, но она будет завтра, я уверен, сторонник стоял с плакатом «Христос воскрес, свободу Мальцеву». То есть креатив так и прет, что называется. Это очень здорово. Еще пишут, что тут Мальцева взяли в четверг как библейского Иисуса. Да, но многие писали о чистом четверге, о пятнице тоже, которая имеет определенные там православные, страстная пятница, да. Ну, многие это отметили, действительно так. Я напоминаю, друзья, что у нас работает донат. Понимаю, что надоедаю уже с этим объявлением, но это действительно сейчас важно. И из ваших 100-200 рублей, которые вы присылаете, складываются серьезные суммы, которые мы отправляем задержанным людям. К слову о задержанных. К сожалению, не обошлось и сегодня у нас без задержания. Уже каждый эфир мы вынуждены рассказывать о беспределе российских властей, региональных властей, федеральных властей в отношении политических активистов, мирных политических активистов, которые ведут легальную деятельность у себя в городах. Сегодня были массовые задержания в городе Санкт-Петербурге во время прогулок оппозиции. Мы поговорили с Александром Расторгуевым. Изначально очень тревожные новости приходили о том, что задержали около 50, а то и больше человек. Но вот, насколько я понимаю сейчас, последняя информация, она уже точная, проверенная, последняя информация о том, что все-таки всех отпустили, кроме троих. Остались трое задержанных на эту минуту. Это как раз среди них Александр Расторгуев и еще двое пока неизвестно, к сожалению, мне. Завтра я обещаю, что выясню, кто это среди задержанных, да, поэтому их оставили под арестом до завтрашнего дня, вменяют часть вторую статьи 20.2, ну, то есть это уже классическая оппозиционная статья, это организация незаконного публичного мероприятия. И также двое задержанных было в городе Чебоксары во время одиночных пикетов за освобождение Вячеслава Мальцева. Одного из них осудили сегодня уже вечером, и это, кстати, хорошо, то, что не оставили до утра, осудили и дали 20 тысяч штрафа, то есть не стали арестовывать, и это неплохо. По второму пока информация нет. Вот Елена Блинова, я думаю, что нам до завтрашнего дня уж точно и в течение, может быть, даже сегодняшнего эфира информацию даст. С Александром Расторгуевым мы пообщались несколько минут назад и, в общем-то, дам сейчас вам его комментарий. Да, еще раз, Саша, вас задерживают, это Толкнев? Саш, алло. Да. Вас задерживают, это Сергей Окунев тебя спрашивает. Да, нас задерживают, арестовывают до суда. Завтра. А что вам инкриминируют? Точно. Что инкриминируют, Саша? Какая статья? 20.2. Они говорят, какой-то ФРИМ 2. А что такое? Ну, как организатор, что ли, я не знаю. Понятно. Просто изначально пошла информация, что у вас часть первая, а часть первая, она не предполагает арест. Часть вторая действительно арест предполагает. У вас юристы какие-то работают сейчас с вами? Ну, да, обещали подъехать. Понял, хорошо. Ну что, Саш, держитесь тогда. Во сколько суд, скажи мне? Вам не сказали, во сколько суд завтра? Хорошо. Саш. А? Да, я говорю, суд. Вам не сказали, во сколько завтра суд? Завтра суд, значит, именно предварительно в 10 часов. Это Дзержинский суд на улице Восстания, 37. Понял, хорошо. А ты сейчас где? В первом отделе? 38, Дзержинский суд. Вот, именно, ну, они предварительно говорят, 10 утра, вот, но там уже как бы зависимость от того, как в суде там. Вот. Понял. А я говорю, ты-то сейчас в первом отделе в Питере? Я вот. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Ни у кого Все понял. Так, ну да, у нас прервался разговор, я только сейчас понял, у нас разговор прервался, но информацию мы, главное, получили о том, что Александра задержали вместе с еще двумя нашими активистами, оставили их в отделении полиции до завтрашнего дня и... В общем-то, завтра будет суд, поэтому мы всех, конечно, сторонников в Санкт-Петербурге призываем приходить на суд, поддержать Александра Расторгуева и всех наших задержанных. И, конечно, средства, которые вы присылаете нам, будут отправлены в том числе на погашение штрафов соратникам в Чебоксарах и в Санкт-Петербурге. О чем еще я не сказал, напоминайте мне, пинайте меня. Так, друзья, значит, сразу несколько моментов. Так, да, сейчас мы давай тебе тогда слово дадим, сейчас только прям одну минуту. Друзья, у нас ведется очень активная и очень серьезная работа. Значит, первое, у нас в скором времени будет в огромном количестве листовки сделаны, давайте даже немножко иначе. Сейчас поступило такое предложение, воспользовавшись, такое сложное слово, опытом других регионов и опытом наших соратников из разных политических течений, мы предлагаем следующую схему. Я вот ее сейчас пока прорабатываю. Сегодня очень большой шаг к этому сделали. Я думаю, что уже к завтрашнему дню будет понимание. Схема следующая. Мы предлагаем создать такое понятие, как агитационная коробка. Агитационная коробка – это в буквальном смысле коробка, в которую будет входить большое количество нашей агитации, наклейки, листовки, футболки, флаги. Эта коробка, естественно, стоит денег. И, к сожалению, у нас нету Обамы. Да, мы знаем, что теперь у нас Трамп, а Трамп денег не дает, Обамы нету больше, он нас больше не поддерживает, да и раньше как-то не блистал желанием нас поддерживать. Но, тем не менее, у нас есть вы, и нам, кстати, не нужны никакие Обамы, и у нас есть вы гораздо более полезны и ценны для нас, чем Обама, и у нас есть мы, у вас есть мы, у нас есть вы, и поэтому мы есть друг у друга, и мы собираем какие-то более-менее приличные деньги, на которые мы можем эти агитационные коробки собирать. То есть, как это будет происходить? Мы выберем несколько самых активных регионов, это, безусловно, Чебоксары, это Воронеж, это Саратов, это Москва, это Санкт-Петербург, где работа ведется активно, и буду еще перечислять Новосибирск, конечно, Новосибирск и так далее, да, и будем создавать тогда на донате, есть такая форма, как сбор денег на отдельные цели, но это я потом объясню, я понимаю, что сейчас сложно звучит, но тем не менее, хочу к чему я прийти? Я хочу прийти к тому, что у нас будут какие-то коробки, куда мы можем погрузить какое-то большое количество наклеек, большое количество листовок и отправить их в регионы. И там люди будут работать, заниматься, и это будет здорово, потому что многие спрашивают, где, как печатать, что делать. Нет понимания. То есть человеку проще отправить нам 100 рублей и получить агитационную коробку, чем ходить по полиграфиям, какие-то макеты находить или что-то еще. Да? Поэтому если у нас это сейчас получится на поток поставить, пустить на серьезный поток, то я надеюсь, что все будет здорово. Я еще раз понимаю, что звучит это пока очень криво. До понедельника я последние моменты проработаю. На донате создам отдельную графу на сбор для агитационной коробки. Проведем анбоксинг, по-моему, это называется, да, когда коробку открывают и показывают, что происходит. Умное слово. Я его выучил специально для сегодняшнего эфира, на самом деле нет. Черный ящик, да, покажем, что будет входить в агитационную коробку. Естественно, мы на этом не будем зарабатывать деньги. Вот сколько она будет стоить, там 1000 рублей она будет стоить, допустим, условно, да. За 1000 рублей ровно мы ее будем отправлять. Конечно, никаких денег мы на этом не продаем агитацию. Мы просто хотим, ну, хотя бы в ноль выходить, потому что, ну, нет у нас, я говорю, Обам, которые будут на этом работать. Вот приведу пример. Вот такие замечательные наклейки. Так, видно нас? Вот такие замечательные наклейки у нас, благодаря вашим донатам, друзья, появились. 30 тысяч штук наклеек. Вот такая бобина. И там еще у нас огромное количество этих бобин. В частности, вот я думаю, что нашим соратникам из регионов будет, в общем-то, очень приятно получить вот такую классную бобину и заклеить какой-нибудь условный Саратов, Воронеж или что-то еще. Телефончики, ноутбуки, я не знаю, столбы, автобусы. Да, это очень эффективное средство агитации. Завтра мы уже запустим в печать листовки. Очень хорошие листовки, они вам, я уверен, всем понравятся. Нравится, поэтому, ну, надеюсь, что я достаточно понятно объяснил вообще, о чем сейчас я говорил, какие коробки и куда мы их будем отправлять. Еще раз скажу, что более-менее мы сейчас это все сформируем в голове и завтра объявим. Получится хорошо, не получится, тоже нормально, значит, проверим этот ресурс. Так, ну что, я передаю слово нашему сегодняшнему гостю, которого вы уже неоднократно в наших эфирах видели, потом читаю ваши донаты и отпускаю вас продолжать, заканчивать сегодняшний выходной и отпускаю вам лучи поддержки, добра и так далее. Передаю слово сегодняшнему гостю. Здравствуйте, я Дмитрий Михайлов. Извините, я надеюсь, что я выступаю от партии националистов. Хочу сообщить. Народ, секретные националисты, кто угодно, 18 апреля в 9:30 в Нагатинском суде города Москвы будет суд над Дмитрием Демушкиным. Приходите все, будет вынесение приговора, должны прийти все. Будьте любезны, делайте хотя бы репосты с группы русских националистов, «Русский марш», Ивана Белецкого, Константина Филина, делайте репост этой информации, чтобы она была в топах. Господа секретные националисты, я призываю вас прийти. Если вы будете сидеть по печкам секретно, ребята, из вас получатся прекрасные рабы, потому что вы никогда не замените, естественно, рабов из Эфиопии, из негров. Кланяться новым господам должны будете именно вы. Приходите, проявляйтесь. Ребята, вы все равно все переписаны. Так победим. Ребята, у кого остались вот такие вот листовочки, не делаем, не клеим их нигде. Вот так вот не рвем, потому что вот так вот, не убираем парнас, потому что это будет нарушение закона. Не делайте этого, потому что за это идет штраф. Везде, будьте любезны, особенно в дневниках, особенно где спецприемник, не вешайте, пожалуйста, это. Не показывайте, не раздражайте власть. За это штраф 1000 рублей. Ловите всех, кто это будет делать, кто будет ставить красные галочки. Ловите всех, сдавайте в полицию. Только сотрудничество, только дружба, только помощь. Максимум указания, где спецприемник. Спасибо, до свидания. Так победим, не забываем про суд. Дмитрий Демушкин, 18 апреля в 9:30 утра. Все начинается действие вынесения приговора. Ура! Ура! Поддерживаем Дмитрия Демушкина, поддерживаем завтра Вячеслава Мальцева в 14:30 в Мосгорсуде, в 10 утра в суде города Петербурга. Информация у нас есть в начале ролика по Расторгуеву и остальным задержанным в Питере. Также ожидаем поддержку. Чебоксары, проявляйте активность. Елена Блинова, ну просто невероятный какой-то монстр, который грызет там всю эту коррупционную систему и, в общем-то, подрывает ее изнутри, коррупционную систему, да. И, в общем-то, она большая молодец. Мы всем передаем приветы, всем нашим соратникам из регионов, которые работают, работают очень активно. И вообще вся эта ситуация с задержанием Вячеслава Мальцева, она... Да, она, в общем-то, показала, что мы объединились, что мы работаем еще активнее, что мы будем работать еще активнее, если задержат меня, если задержат кого-то еще. Мы будем набирать и набирать обороты и, в общем-то, так победим, да, как правильно только что обратил внимание наш соратник. Да, Дмитрий. Нам напоминают о том, что необходимо ставить лайки. Я напоминаю вам о том, что необходимо ставить лайки, читаю ваши донаты. И, в общем-то, мы с вами прощаемся до понедельника, а завтра мы уже узнаем, какова судьба у Вячеслава Мальцева, у Саши Расторгуева и у задержанных в Чебоксарах. Евгений присылает нам помощь, Вячеславу на поддержку. Спасибо, Женя. Акакий Акакиевич на борьбу с гопниками. Вот я всегда говорил, что современная власть – это власть гопников, и сейчас это очень популярный лозунг, мне приятно. Владимир Дронов, без комментариев. Владимир СПБ. Виталий, прошу прощения, Виталий СПБ, без комментариев. Елена Альба, Санкт-Петербург, каждый день присылает нам помощь. На помощь, с комментарием на помощь, помощь на помощь. Спасибо. Сержант Мыш, КПСС воскрес. Уж не знаю, это к Пасхе или к прошедшим событиям такое комментарий, но все же. Джош Дое на поддержку общего дела, скромный вклад из Саратова. Привет моей родине Саратову. Евгений присылает нам на коробку. Ребят, давайте по коробке, я потом объясню схему, да, потому что, ну, это нужно, как мы поймем, Женя, как мы отправим тебе коробку, да, или кому-то другому. Я объясню, как это будет работать. Я понимаю, что сейчас запутал немножко, это нормально. Я объясню завтра уже подробнее. Аноним присылает нам помощь без комментариев. Аноним еще и без комментариев. Джуки на революцию. Евгений еще раз присылает нам помощь, тот же самый или другой, уж не знаю, но спасибо всем Евгениям, которые присылают нам помощь. Владимир из Санкт-Петербурга, узникам Бастилии, спасибо большое, серьезную помощь Владимир из Санкт-Петербурга оказал. Алексей Калининградский, на киндер-сюрприз дочке Вячеслава, вы издеваетесь, 12 киндер-сюрпризов ей сегодня подарили, вот, 13-м будете, договорились. Дмитрий Захаров, на снаряды для Авроры, спасибо Дмитрию. Сергей Талдом, без комментариев. Евгений, еще раз, за прошедшие 5 дней присылает нам помощь. Спасибо, Женя. Сергей, на помощь от нас. Виктор Нуланд приехать не смогла. А, Виктория Нуланд, я только сейчас понял иронию. Виктория Нуланд приехать не смогла на печеньки. Спасибо, печеньки покушаем. Ольга, вареные шоколадки, ну точно диатез у ребенка разовьется. Донатас Банионис, дядя Славе на нитроглицерин, пусть выздоравливает. Дядя Слава всех нас переживет, вот увидите. Дмитрий Захаров, чем смогу, не обессудьте, бросьте, это не важно какая сумма, важно ваше участие. Госдеп, Вячеславу Вячеславовичу на печеньки. Новосибирск, без комментариев, спасибо Новосибирску, вы классные. Афоня Афанасьев, сколько смог, но от души для дочки Вячеслава, спасибо. Лука и опять Евгений, неугомонный сегодня Евгений, помогают нам без комментариев. Новосибирск, еще раз без комментариев. Эдуард из Питера, на хорошие дела, спасибо Эдуарду. Андрей Шмимбай, дядя Славина карамельки. Мирчук Александр, для Марка Гальперина, хорошо, передадим отдельно. Алекс, Карфаген должен быть разрушен, спасибо. Серго Став, салют Окунь плюс Соболь, бомба эфир, очень живой и хороший получился. Анне чуть поддержки, мне кажется, эфир был каким-то очень плохим. Любовь, прекрасная девушка, очень эмоционально все говорила, а я приехал очень уставший, плохо выглядящий, я посмотрел на себя в зеркало и думал, что нужно отказываться от эфира. Но нет, ладно, я так, это не жалоба, это я просто оправдываю себя, это я себя немного оправдываю. Снежок, без комментариев, спасибо, Снежок. Касса Госдепа, ну наконец-то. АП опора режимом ради судей, клепающие антиконституционные законы. Надо пообещать им 20 лет лагерей во всеуслышание. Правильно все говорите, касса Госдепа. Владимир, Волгоград с вами. Привет Волгограду. Хотел к вам в мае съездить. Посмотрим, получится или нет. Может быть, увидимся. Буш присылает нам помощь на правое дело. Спасибо. Евгений, вы не останавливайте наши потоки благодарности в ваш адрес. Спасибо вам большое. Виталий, Вячеславу на новую дверь, а Вове на веревку с мылом. Большое спасибо. Юрий, держитесь, мы с вами. Вячеслав Князев, славе от славы. Спасибо. Не от славы, славам, но спасибо. Вячеслав, денег нет, но я держусь, и вы держитесь. Спасибо. Евгений Майров, на святое дело. Благодарим вас. Аноним, без комментариев, спасибо. Павел Белоусов, благодарим вас на общее дело. Петр, на ремонт двери, спасибо. Лиана, берегите Мальцева. Бережем, да и он, в общем-то, сам себя бережет. Не бережет, как раз наоборот, не бережет, и поэтому все будет хорошо. Александр, без комментариев. Константин Звезденский. Христос воскресе. Азм Велесов. Свобода. Просто с комментарием свобода. Спасибо. Роман. 500 для семьи, 500 для Пардон, 500 для семьи Мальцева и 500 на общее дело. Спасибо, Роман, все поняли, все приняли. Слава пишет с комментарием детям. Иван Завродский. Вячеславу и Ко на апельсины. Апельсины у нас тут, кстати, есть, но их не пускают. Константин. С дружеским приветом. 2 раза Ку. Вячеславу 3 раза Ку. Хорошо, спасибо. Дмитрий. Ребята, вы молодцы. Держитесь. Вячеславу Мальцеву громаднейшее уважение и респект от всей души. Желаю крепкого здоровья Вячеславу Мальцеву и семье. Спасибо за ваши теплые слова. Александр. Не думайте начать производство и продажу атрибутики, майки, наклейки. Интересно было бы. Ребята, это в 7 часов утра был комментарий, в 7 часов утра был комментарий, а я вот сейчас как раз про эти агитационные коробки заговорил. То есть, как мы с вами на одной волне работаем, продавать мы ничего не хотим, потому что продажа подразумевает заработок денег. Мы хотим вам предоставить ресурс, откуда можно получать агитацию по себестоимости, самой минимальной, которую только можно придумать. Еще раз, завтра мы об этом вернемся. Вячеслав Вячеславович из Балашова пишет нам на Синовой Коле. Спасибо. Алексей за свободу Мальцева. Спасибо. Сергей на общее дело. Спасибо. Татьяна на революцию, все, что смогла с пенсии. Татьяна, не важна сумма, важно ваше участие. Благодарим вас за любое участие. Яшка, спасибо. Михаил, благодарим вас. Федор, Магнитогорск с вами. Привет Магнитогорску. Юлия на общее дело. Благодарим Юлия. Александр Бармалеевич Калипандов. Не ссать и не бояться. Хороший лозунг, аноним без комментариев. Владимир, узником совести. Алексей, без комментариев, аноним без комментариев. Евгений, вместе победим. Спасибо Евгению. Еще один Евгений, уже другой, на спичке. Соратник, на технику, пусть упыри захлебнутся нашим гневом. Здорово, Семен, поздравляет всех с праздником всех христиан. Владимир, привет из Улан-Удэ, вместе победим. Привет Улан-Удэ, задумавшийся. Наш страх, их гипноз, наш страх. К 5-11 готов. Хороший такой философский лозунг. Алла и Вячеслав из Новой Зеландии. Новая Зеландия, привет вам. Вот так вот далеко от нас, но мы с вами рядом, мы с вами близко. Ваня присылает нам помощь, спасибо. Илья Электрик из Солнечногорска на ледоруб для Вовы. Спасибо большое за ледоруб. Олег без комментариев прислал помощь. Денис с комментарием БР. Что такое БР? Надо подумать. Несколько вариантов у меня. Хорошо, спасибо. Я заинтригован. Татьяна, Вадим, Марк, скиталец тьмы, Сочи и Дарья без комментариев. А Валерий написал «Удачи». И таким образом мы дошли уже до вчерашнего дня, а вчерашние донаты мы зачитывали. За то время, пока я зачитывал вчерашние донаты, нам пришли новые, и я дочитываю их, ибо так мы можем с вами до утра или до завтрашнего дня перманентный эфир такой нескончаемый продолжать, да. Зачитываем пришедшие за это время донаты новые сегодняшние и прощаемся до завтрашнего дня. До встречи в Мосгорсуде, у кого есть возможность. Мирный Атом пишет нам, сейчас покажу, да. Без комментариев, пишет без комментариев. Красный джихад. От Аллаха на доброе дело. Ну, хорошо, спасибо вам. Людмила Алексеевна, если что, шалаш в разливе ждет вас на Урале. Спасибо, Людмила. Димон, слава хунте. Спасибо, Димон. Дзензубер, 5.11.17 с комментарием таким. Сергей Воронеж, всего наилучшего, я с вами, Воронеж. Воронежу привет, вы классные. Екатерина, небольшая поддержка. Поддержка не бывает небольшой. Евгений, для Елены Блиновой. Евгений, мы устаем тебя хвалить, но спасибо, что ты нам даешь повод. Донат имени 25-го съезда. съезда КПСС. Помогаю вам и ФБК немного. Прошу прощения, но все-таки держитесь, берегите себя. Мальцеву из газеты, на газеты и журналы. Я буду вас ругать. Донат имени 25-го съезда КПСС и все остальные, кто пишет, прошу прощения за то, что помогаю вам. Что это за формулировка такая? Спасибо вам, и не надо извиняться. Про Хуторского я читать не буду, простите, даже через донат. Человек ведет себя некультурно и невежливо. Это все, что я про него думаю. Мое личное опять мнение, а то мне сейчас скажут опять, что я там что-то про кого-то говорю. Закрыли тему с Хуторским. Аноним. Спас клепки на доброе дело, спасибо. Опять Евгений Кости на передачу. Да, Кости обязательно тоже делаем передачки, естественно. Конечно, да, абсолютно. Да, подушки одинаковые. Да. Да, ботинки сейчас я покажу. Энди, на благое дело. Дональд Трамп, ловите немного денег, держитесь. Дональд, наконец-то мы ждали, когда ты нам поможешь. Дюда, семье Вячеслава, передадим. Опять Евгений, вы будете смеяться. Женя, мы боимся, другой? Что... Нет, один и тот же. Да? Видимо, мы скоро будем собирать тебе помощь, потому что ты все свои деньги отдашь нам. Вячеславу на передачу. Спасибо, Жень. Аркадий Акакиевич на борьбу с гопниками. Так, это я уже читал. Юлия. Юли, простите, пожалуйста. Я не специально. С вами Бог. С нами, со всеми. Евгений, чем могу... И, наверное, на этом все. В завершении покажу вот такие ботинки, которые мы обязательно в Музей революции передадим. Это та обувь, в которой завтра Вячеслав Мальцев отправится в суд. Ну, ты объясни, да. Почему? Потому что у него там сейчас обуви нет. Да, потому что шнурки отняли выдали, шнурки. Да, босиком он умеет ходить только по воде. Мы специально проверили, что до Мосгорсуда река Москва не течет, как и многие другие реки города Москвы. Поэтому по воде пройти босиком не получится. По асфальту больно, грязно и неудобно. Поэтому вот купили ему ботинки тоже на ваши донаты. Спасибо вам за это. Я хочу сказать давай. Большое спасибо всем. Ну, передать просто да, большую благодарность, потому что поддерживает очень много людей. На самом деле это очень важно. И мы чувствуем, что у нас есть поддержка, мы чувствуем, что у нас есть вы. И как бы, ну, все печально, но не так страшно, когда мы не одни. Да я, наверное, скажу спасибо. Спасибо. Нет, ну, сама ситуация печальная была, как бы сейчас да. Она выравнивается, но мы будем все выводы делать как бы по итогам уже. Я так. Правильно, нет? Да, конечно. Не надо... Идет, и да, будет дальше, да. Никто не знает. Не надо падать духом, в первую очередь, и Вячеслав не падает духом, и мы все понимаем, конечно, и мы все понимаем, что происходит и что может происходить. У нас есть просьба к соратникам, а сейчас, начиная с понедельника, активно будут идти всякие разные телеэфиры, радиоэфиры. Да. И постоянно просьба дозваниваться, значит, это и телеканал «Дождь», да. Постоянно идет прямо в эфир, и «Эхо Москвы». И даже тот же Соловьев, который на радио России ведет свою программу, ему дозванивайтесь, задавайте неудобные вопросы, упоминайте, что Мальцев сейчас на 15 суток, что все это незаконно. И постоянно в течение недели эту тему нужно информационно держать в повестке, потому что сейчас, конечно, была очень сильная информационная волна. Это то, о чем Слава изначально говорил, что главное запускать информационные волны, а потом уже... Волна поднимается. Ну и все возможные там лайки, репосты. Конечно, да, ставьте лайки этому видео, ставьте лайки всем видео, которые появляются у нас на канале. И вот человек нам пишет очень важную вещь, давайте на ней закончим. Сейчас я найду этот комментарий, он уже куда-то улетел. Несмотря на воскресенье, у нас активная аудитория, чат бежит. Вот Анатолий нам пишет, Сергей, а где встречаемся завтра у суда? Это важный вопрос, действительно. Вот да. Пишет, там комплекс зданий огромный, есть вариант встретиться у Николая. Николаевской часовни на территории суда. Сегодня с адвокатом я разговаривала, он сказал, что здание, оно непосредственно как бы апелляционное, где происходят вот эти вот рассмотрения. Ребят, давайте так поступим, вот как я предлагаю, да, и это для всех предложение. Вячеслав может там появиться в 14:30, может раньше. Он раньше однозначно появится. Раньше однозначно. Я предлагаю... Ну, давайте, кто как, у кого какая возможность есть, мы будем подъезжать раньше, безусловно, устроим там такое перманентное дежурство, да, у Николаевской часовни на территории суда, давайте, кто-то там точно будет стоять, встречать наших людей, кто-то будет в здании, поэтому все на телефонах, все на связи, не потеряемся, это уж точно, тем более в судах мы не первый раз, да, встречаемся, как бы это грустно не звучало. Я был всех рад услышать и увидеть, несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы в эфир вышли, пикеты показали, спасибо. Всем, кто участвует в акциях в поддержку Вячеслава Мальцева. Напоминаю, что завтра уже более 20 городов России будет подавать уведомления на четверг коллективные пикеты в регионах за освобождение Вячеслава Мальцева. В Новосибирске уже согласовали митинг за освобождение Вячеслава Мальцева. Но он общеоппозиционный, но там наши сторонники Новосибирск. Я не устаю вас хвалить. Вы большие молодцы, вы классные. Первая коробка от меня, вот я ее сам оплачу, уйдет в Новосибирск. Я прям вам обещаю, вот мы соберем первую коробку, уйдет в Новосибирск, и как раз это будет хорошим примером. Вы покажете, скажете, вот к нам пришла коробка, давайте эту тему развивать. Об этом я расскажу подробнее завтра. Всем большое спасибо. Всех с праздником, и всем большое спасибо за поддержку. С праздником вас, спасибо вам.